Кёстера долго не было. Он вернулся один. Врач отложил газету, которую читал. «Приехали представители полиции?» — спросил он. Кёстер молчал. Он не слышал слов врача. «Полиция здесь?» — спросил врач еще раз. «Да», — проговорил Кёстер, — «полиция. Надо позвонить, пусть приезжают». Врач посмотрел на него, но ничего не сказал и пошел к телефону. Несколько минут спустя пришли два полицейских чиновника. Они сели за стол и принялись записывать сведения о Готфриде. Не знаю почему, но теперь, когда он был мертв, мне казалось безумием говорить, как его звали, когда он родился и где жил. Я отвечал механически и не отводил глаз от черного карандашного огрызка, который чиновник то и дело слюнявил. Второй чиновник принялся за протокол. Кёстер давал ему необходимые показания. «Вы можете приблизительно сказать, как выглядел убийца?» — спросил чиновник. «Нет», — ответил Кёстер. Не обратил внимания. Я мельком взглянул на него. Я вспомнил желтые краги и униформу. «Вы не знаете, какой политической партии он принадлежал? Вы не заметили значков или формы?» «Нет», — сказал Кёстер. «До выстрелов я ничего не видел. А потом я только...» Он запнулся на секунду. «Потом я только заботился о моем товарище». «Вы принадлежите к какой-нибудь политической партии?» «Нет». «Я спросил, потому что, как вы говорите, он был вашим товарищем. Он мой товарищ по фронту», — сказал Кёстер. Чиновник обратился ко мне. «Можете вы описать убийцу?» Кёстер твердо посмотрел на меня. «Нет», — сказал я. «Я тоже ничего не видел». «Странно», — заметил чиновник. «Мы разговаривали и ни на что не обращали внимания. Все произошло очень быстро». Чиновник вздохнул. «Тогда мало надежды, что мы поймаем этих ребят». Он дописал протокол. «Мы можем взять его с собой?» — спросил Кёстер. «Собственно говоря...» — чиновник взглянул на врача. «Причина смерти установлена точно». Врач кивнул. «Я уже составил акт. А где пуля? Я должен взять с собой пулю». «Две пули. Обе остались в теле. Мне пришлось бы...» — врач медлил. «Мне нужны обе», — сказал чиновник. «Я должен видеть, выпущены ли они из одного оружия». «Да», — сказал Кёстер в ответ на вопросительный взгляд врача. Санитар пододвинул носилки и опустил лампу. Врач взял инструменты и ввел пинцет в рану. Первую пулю он нашел быстро. Она засела неглубоко. Для извлечения второй пришлось сделать разрез. Он поднял резиновые перчатки до локтей, взял скобки и скальпель. Кёстер быстро подошел к носилкам и закрыл Готфриду глаза. Услышав тихий скрежет скальпеля, я отвернулся. Мне захотелось вдруг кинуться к врачу и оттолкнуть его. На мгновение мне показалось, что Готфрид просто в обмороке, и что только теперь врач его в самом деле убивает. Но тут же я опомнился и осознал все снова. Мы видели достаточно мертвецов. «Вот она», — сказал врач, выпрямляясь. Он вытер пулю и передал ее чиновнику. «Такая же. Обе из одного оружия, правда?» Кёстер наклонился и внимательно рассмотрел маленькие тупые пули. Они тускло поблескивали, перекатываясь на ладони чиновника. «Да», — сказал он. Чиновник завернул их в бумагу и сунул в карман. «Вообще это не разрешено», — сказал он затем. «Но если вы хотите забрать его домой...» «Суть дела ясна, не так ли, господин доктор?» — врач кивнул. «К тому же вы судебный врач», — продолжал чиновник. «Так что, как хотите, вы только должны... Может статься, что завтра приедет еще одна комиссия...» «Я знаю», — сказал Кёстер. «Все останется как есть».